281-я вовсе не так важна. Когда присутствуешь при чьей-нибудь смерти, то обыкновенно в голове мелькает мысль, которую стараешься прогнать из ложного чувства приличия, именно мысль, что акт смерти не так важен, как утверждает принятое благоговение перед ним, и что умирающий терял, вероятно, в жизни более важные вещи, чем предстоит ему потерять сейчас. Конец здесь, очевидно, не цель. 282. Как лучше всего обещать? Когда дается обещание, то оно заключается не в слове, которое обещает, а в невысказанном, что стоит позади слова. Слова даже делают обещание менее сильным, так как на них уходит частица той силы, которая обещает. Итак, подавайте руку и ничего не говорите. Вот лучшее обещание. 283. Обыкновенно непонимаемый. В разговоре замечаешь, как кто-нибудь старается поставить сеть, чтобы попался в нее другой. Не из злобы, как можно было бы думать, а просто из удовольствия, из желания насладиться своей ловкостью. А вот другие подготовляют остроту, чтобы другой озвучил ее, или свертывают петлю, чтобы тот завязал узел. Не из благодеяния, как можно было бы думать, а из злобы и презрения грубых интеллектов. 284. Центр. Чувство «я центр мира» выступает очень сильно, если вдруг по какой-то причине ты подавлен стыдом. Тогда стоишь, как оглушенный среди волн, и чувствуешь себя ослепленным, как бы одним громадным глазом, который со всех сторон смотрит на тебя и сквозь тебя. 285. Свобода речи. Правду должно высказать. Хотя бы от этого разлетелся вдребезги весь мир, так громко заявил великий Фихте. Да-да, но надобно, чтобы она была. А он думает, что каждый должен высказать свое мнение, хотя бы из-за этого все пошло вверх дном. Об этом с ним можно спорить. 286. Расположенность к страданию. В нашем теперешнем положении мы можем преодолеть значительное количество неудовольствий. Наш желудок рассчитан на тяжелую пищу. В противном случае обед жизни показался бы нам, может быть, невкусным. И без доброй воли к печалям мы должны были бы вынести слишком много радостей. 287. Почитатель. Кто преклоняется так, что распинает непреклоняющегося, тот принадлежит к палачам своей партии. Надо остерегаться давать ему руку, даже если принадлежишь к той же партии. 288. следствие счастья. Первое следствие счастья есть чувство власти. Она хочет проявиться против нас самих, или против других людей, или против представлений, или против воображаемых существ. Самые обыкновенные формы, в которых она воплощается, суть одаривания, насмешки, уничтожения. В их основе лежит общее основное влечение. 289. Моральное жилище. Те моралисты, у которых исчезает любовь к познанию и которым знакомо только наслаждение страданием, обладают характером и неповоротливостью провинциалов. У них тоже есть жестокое и печальное развлечение следить за соседом и украдкой подставить ему иголку, чтобы он укололся об нее. В них осталось уродство маленьких детей, которым доставляет удовольствие мучить живых и мертвых. 290. Причины и их беспричинность. Ты чувствуешь нерасположение к нему и указываешь уважительные причины такого отношения, но я верю только твоему нерасположению, а не этим причинам. Указывая мне разумные причины того, что происходит инстинктивно, ты только ломаешься перед самим собой. 291. Называть что-нибудь хорошим. Брак называют хорошим. Во-первых, потому, что еще не знают его. Во-вторых, потому что к нему привыкли. В-третьих, потому что его заключили. Но этим еще не доказано, что брак хорош. 292. Ничуть не ценное. Сила и власть, с представлением, о которых соединяется много дурного, более ценны, чем бессилие, которому приписывается только хорошее, так чувствовали греки. То есть чувство власти и силы ценилось ими выше, чем польза и доброе имя. 293. Казаться безобразным. Умеренность кажется красивой. Она не виновата в том, что в глазах неумеренного она кажется угрюмой и сухой, то есть безобразной. 294. Различия в ненависти. Некоторые ненавидят тогда, когда чувствуют себя слабыми и утомленными. В противном случае они бывают справедливы и снисходительны. Другие ненавидят тогда, когда они видят возможность мести. В противном случае они остерегаются всякого тайного и открытого гнева и стараются быть предупредительными, насколько это возможно. 295. Люди случая. Существенную роль в каждом изобретении играет случай, но большинству людей этот случай не встречается.